Глава 12. Эвакуировать из глухой непроходимой тайги без специализированных транспортных средств почти три десятка больных, изможденных людей – еще тот каторжный труд. Но мы справились. Сколотили плоты и, как бурлаки, посменно меняясь, тащили их вверх по течению, что сильно замедляло темпы движения, но пешком отряд просто не дошел бы. За три дня добрались до горной гряды, а там уже и до пещер недалеко. Если бы не высасывающая из людей жизненные силы аномалия, не такой уж и сложный маршрут. Нелегкая прогулка, но и не экстремальное путешествие. Аристократки хоть и старались держаться, стиснув зубы, но на второй день после нашей встречи слегли. Правда, за эти два дня крови у меня выпили в разы больше, чем злой таежный гнус. Не знаю уж, за что они меня так не взлюбили, но юные мегеры пытались шпынять меня по любому подвернувшемуся поводу и даже без. Особо из кожи лезла боярыня Белозерская. Надо же при таком красивом имени Даша и миленькой почти ангельской внешности, которую не портила даже легкая полнота, иметь такой стервозный характер. В принципе, я девчонок понимаю, досталось им. Следуя недавно возникшей в аристократической среде моде на экстремальный отдых, три подруги, по примеру младшей Бежецкой, решили съездить на летних каникулах в заброшенные земли, поохотиться, нахвататься острых ощущений, договорились с орделью вольных охотников, зарабатывающих организацией таких туров. Приехали в кочки, на поезде, не на дирижабле, чтобы все было как у настоящих вольных охотников. Ведь путешествие в пограничье железной дорогой тоже своеобразное приключение. Охрану брать с собой не стали, хоть родня и настаивала, правда, не особо твердо. Все-таки княжна и баронесса на предпоследнем курсе военной академии боевые волхвы 5-й и 4-й степени посвящения. Всего таких степеней 9, и первая, единица, число Одина, самое высокое. Боярыня тоже студентка-четверокурсница, только учится на целителя, дар у нее такой. Тут тоже пояснить надо. Лекарь у местных – это доктор, лечащий обычные болезни, травмы, ранения, а целитель – смесь психиатра, психолога и специалиста по восстановлению источника у одаренных. И у тех, и у других, так же, как и у волхвов, 9 степеней и первая самая высокая. Есть еще знахари, но это по факту фельдшеры. У них всего 4 степени. Так вот, Дарья в свои 20 имеет 3-ю степень целителя, достался девочке талант, помноженный на трудолюбие и фанатичную преданность профессии. Она даже в заброшенных землях, пока не слегла, пыталась помочь людям в меру своих утекающих, как вода и песок, сил. И как в одном человеке, наряду с безоговорочной готовностью к самопожертвованию, уживается мерзкий и склочный характер, ума не приложу. Боярыня меня в основном и доставала. Баронесса иногда поддерживала подругу острыми шуточками на грани, а княжна за всем этим наблюдала. Ну да ладно, аристократки так стресс сбрасывают, пусть. А мне, в принципе, все равно. Обещавшие встретить девушек на вокзале охотники их не встретили. Мало того, их вообще не было в городе. Ушли в тайгу и не вернулись. Думаете, эти красавицы вернулись домой? Ничего подобного. Заселились в теремок и, как я их там не заметил, наняли другой отряд, не такой хороший, но тоже с репутацией, и отправились в поход, где и попались в лапы эллинов и их прихлебателей, откуда их совершенно случайно и отбил Гуннар. Если бы не он, ждала бы девушек участь довольно печальная. Подавитель и служба к какому-нибудь имперскому или репскому роду. Это смотря кто больше денег предложит. Я уже говорил, что у меня накопилось много вопросов к этим эллинам. Так вот, их больше не осталось. Глупо что-то спрашивать с мертвецов. Достигнув предгорья, практически в конце пути, я рванул вперед, захватив с собой боярыню. Девушку пришлось тащить на закорках, соорудив буквально на коленке что-то типа эвакуационных лямок косынки. Слишком она была плоха. Отдала себя без остатка, помогая людям, и даже так, не забывая при этом держаться с аристократическим высокомерием, все выпытывала, почему это я такой бодрый по сравнению с остальными. Пока не потеряла сознание. Судя по любопытному блеску глаз подруг и некоторых гвардейцев, включая Гуннара, их тоже интересовал ответ на этот вопрос. Обойдутся, и так придется им слишком многое показывать, и мне это совсем не нравится». встретили меня книжные охами, ахами, вопросами, восклицаниями и упреками за задержку. Переживали они за меня. С чего бы это аристократкам беспокоиться о простом охотнике? Но нет. Вбили же себе в головы что-то. Теперь эту дурь из них не выковырить. Ничего, если папа жив, это будет его проблемой. Думаю, даже посерьезнее, чем мятеж с интервенцией. Забрал с собой изнывающих от скуки и придирок хозяек Буя с Рыжим и рванул обратно. Так и бегали мы втроем, перетаскивая самых тяжелых, обессилевших в убежище, пока остальные ползали своим ходом. К вечеру все дошли. Окинул взглядом забитый чужими людьми холл и гостиную и в расстроенных чувствах ушел к себе в комнату. Которую, кстати, у меня попытались нагло отжать, мотивируя это тем, что девушкам впятером в одной комнате с одной кроватью тесно. Выдал им матрасы и, порычав, чтобы не пудрили мне мозги, сбежал к себе. Я добрый и все такое прочее, но совесть надо иметь. С утра стал собираться в кочки. «Опять уходишь?» Стоило мне появиться в гостиной, ко мне подошла Рагнеда. Глаза красные, ввалившиеся, в черных кругах. Они с сестрой еще не ложились, помогали прибывшим. Да, надо понимать обстановку. Мне Гуннар все доложил. Как думаешь, отец жив? Она с затаенной надеждой посмотрела мне в глаза. Не знаю, я пожал плечами. Самому хотелось бы знать ответ на этот вопрос. Постараюсь что-нибудь выяснить. Заряна знает? Нет, мы решили пока ей не говорить. Девушка с нежностью посмотрела на хлопотавшую над ранеными сестру. Младшая княжна выглядела, краши в гроб кладут. Ну да, она же лекарь, других тут нет. Есть отрядный знахарь, так он вон, пластом лежит, ему самому помощь нужна. Тогда подруг предупреди, чтобы не проболтались. Я кивнул на комнату, где отлеживались прибывшие вчера аристократки. Мы как-то незаметно перешли с княжнами на «ты». Уже предупредила. Ты знаешь, она тяжело села за стол. Мы же из одного круга. Наши родители принадлежат к одной партии великого князя, с детства знакомы. Можно сказать, вместе росли, учились вместе. Я офицерский чин получила, а они на второй курс перешли. Гоняла их. Она грустно улыбнулась. В армии так положено. Я кивнул, усаживаясь рядом. Несколько минут у меня есть, а девочке надо выговориться. Она же считает себя здесь самой старшей. Есть еще Гуннар, но он ранен, болен и номинально у нее в подчинении. На нее просто давит груз ответственности и неопределенности. А сейчас мы не знаем, что стало с нашими родами, родителями, друзьями и встретились в заброшенных землях. Как будто норны нас ведут только им ведомыми извилистыми путями. Она сделала паузу, о чем-то размышляя, и спустя минуту продолжила. «Я всегда считала себя сильной». Тренировалась как безумная, училась лучшая на курсе. Ее глаза сверкнули гордостью и тут же погасли. А при первых же трудностях бежала, бросив своих людей. И теперь осиживаюсь тут под защитой то ли вольного охотника, то ли графа. «Прости, не хотела тебя обидеть», — она коснулась пальцами моей руки. «Просто ты сплошное непонятное темное пятно. А вокруг нас сейчас и так сплошная неопределенность». «А ведь она боится, что я их сдам Эллинам. В принципе, правильно». С точки зрения выгоды идеальный вариант. Может быть, я бы так и сделал, но у меня с имперцами полная идеологическая несовместимость. А среди новгородцев деловой партнер и знакомые близкие к правителю. Пусть великий князь сейчас в бегах, но он легитимный монарх. Да и ресурсы у него есть, а вот насчет Сигурдовича я не уверен. Этот хитрый жук может также вести дела с эллинами, когда этого с княжеством. Пока в кочки не попаду, не узнаю. Я не обиделся. Стараясь натянуть на лицо ободряющую улыбку. Как давно я не вел с юным поколением душеспасительных бесед. Свои опасения она вскинулась, но тут же обмякла. «Можешь оставить. Пожелай я вас сдать Эллинам, сейчас вместо Гуннара с твоими людьми и подругами здесь были бы они. И ты не бежала. Ты спасала свою сестру. А дружина...» Я запнулся, интересно, а почему в родах гвардия, а не дружина, хотя во всем остальном преобладают скандинаво-славянские корни? Гвардия, она для того и существует, чтобы умирать за своих хозяев, и ты, и барон сделали то, что должны были сделать, и время только подтвердило правильность принятых вами решений. А сейчас, извини, мне пора, пока меня не будет, занимайте мою комнату, но учтите, вернусь, выгоню. Я взглянул на бродящую призраком между лежащими людьми Заряну. «Сестру спать гони и сама ложись. Ничего с ними не сделается». И я показал на раненых. Умирающих среди них нет, а от того, что вы загоните себя, легче никому не будет. Одна такая вон скоро третьи сутки, как без памяти лежит. «Ты про Дашу?» «Угу». «Она ночью в себя приходила, сейчас просто спит». «Ну вот и хорошо, все, спать», — скомандовал я. «Заряна?» Я кликнул младшую княжну, поднявшую на меня мутный взор. «Быстро в кровать, иначе я сам уложу. Обеих». Я перевел взгляд на Рагнеду. «Уложи», — попыталась вызывающе усмехнуться она, но получилось как-то тоскливо, что ли. Я лишь покачал головой. Девушка поднялась и, ухватив сестру под локоть, потащила ее к моей спальне. «Рагнеда?» — окликнул ее я уже на пороге. Она обернулась. «Для меня было бы честью служить с таким офицером». Не то чтобы я так думал, но ей сейчас надо было услышать именно это. Не дожидаясь ответа, выхожу в холл, пора выдвигаться, и так затянул. Старшая княжна Бежецкая еще несколько минут задумчиво смотрела вслед покинувшему, непонятно откуда взявшееся в заброшенных землях хором и парню, а потом, тряхнув короткой платиновой челкой, пробормотала. «Откуда же ты такой взялся, граф? Вольный охотник он. Простолюдин, как же?» И, бормоча что-то еще не очень приличное, зашла в комнату, ведя за собой идущую словно сомнамбула сестру. Все походы к кочкам оказались перекрыты блокпостами захватчиков, в основном эллинов, вперемешку с гвардейцами, переметнувшихся к ним родов. Один такой пост пришлось вырезать. Слишком неудобно для меня они расположились, обходить бы пришлось далеко, и не факт, что там тоже не был бы перекрыт путь. Вглубь заброшенных земель захватчики не совались, но по окраинам шастали густо. Вот и решил повоевать чуть-чуть. Надо было сбросить раздражение на то, что пошел на поводу у своего глупого гуманизма и притащил в дом толпу людей. Заодно язык врага изучил, да попытался выяснить, что происходит в городе, но с этим не задалось. Слишком мало знали обычные воины, а командира я случайно прибил в самом начале боя. В город опять заходил, сделав крюк, только теперь дорога контролировалась патрулями. Но они были из пришлых, а я фактически местный, обошел, не сказать, что легко, но и особых проблем не возникало. Правда, настроение все эти маневры мне не добавили, и я был очень зол. Спать завалился в чьем-то сарае на окраинах, к пакгаузу, на крыше которого ночевал в прошлый раз, тоже соваться не стал. Военного народа у железяки терлось просто невероятно много, срисуют на раз. А зачем мне лишнее внимание? Ночь выдалась прохладной, дело шло к осени. Это еще хорошо, что погода балует теплыми погожими деньками, но скоро все изменится. Зарядят затяжные промозглые дожди с холодным ветром, земля превратится в черное, жирное, непролазное болото, а обитатели тайги в стремлении перед зимой добрать запасы жира станут агрессивней и подвижней. До сих пор вспоминаю прошлогоднюю осень с дрожью, это сейчас я прижился, освоился. А тогда, помимо осенней мерзости, еще давила неопределенность, непонимание, что меня ждет в новом и не очень гостеприимном мире. Рано утром, когда во дворе завозились хозяева, пришлось уходить. И опять огородами, только теперь помимо патрулей, опасаясь еще и хозяев. Как же изменился еще недавно милый и уютный городок за эти пару недель. Спрятался, затаился, поблескивая из-за закрытых ставней яростными, ненавидящими взглядами на бродячих по улицам захватчиков. Чувствуется, эллинам с их шавками здесь не рады. Дом, где мы встречались с Сигурдовичем, носил следы боя, а во дворе хозяйничали интервенты. «Неожиданно и очень неприятно. А я рассчитывал на старого ворона, прозвище у него такое среди своих. Ну да, есть что-то общее, хотя, думаю, дано оно не за внешнее сходство. Но это я отвлекся, а вот что мне теперь делать, ума не приложу. Придется к Тихому идти, надеюсь, хоть с ним все в порядке. Свою нору он мне любезно показал, когда квартиру мне подыскивали. Передавил я тогда господ бандитов ментально с непривычки-то». «Кто там?» В ответ на мой стук из-за обшарпанной двери раздался знакомый голос, полный страха на грани паники. «Свои, тихие, Федор это. Ты меня с вороном познакомил». «Чем докажешь?» «Трудно вести дела с недалекими идиотами, но иногда приходится. Зуб даю». почему-то меня потянуло поёрничать. К моему удивлению раздался щелчок открываемого замка, и сквозь приоткрытую щелку мелькнуло красное опухшее лицо бандита. А в нос, едва не сбив меня с ног, ударил запах перегара и немытых тел. Я даже отступил на шаг, чтобы продышаться и привыкнуть к вони. В глазах Тихого мелькнуло узнавание. «А, это ты?» Он шире открыл дверь, а взгляд его заметался по подъезду. «Заходи быстрее!» Пересилив себя, шагнул в квартиру. «Стасик, кто там?» Раздался слабый старушечий голос. «Стасик?» С трудом сдерживаясь, чтобы не заржать, посмотрел на неожиданно смутившегося бандита. «Мама моя, она больная, лежит и...» «Это ко мне, мам!» «Опять твои варнаки приперлись. Гони их, сынок, пропадешь ты с ними». «Ну, мама!» Обиженно взвыл бандит краснее и, шагнув на кухню, махнул мне рукой. «Заходи. Только у меня тут это не прибрано». А то я не вижу. Я даже разуваться не стал. Все равно на полу какие-то подозрительные липкие лужи, по коридору катаются пустые бутылки. Под обеденным столом с бесстыже задранным подолом, поджав под себя длинные стройные ноги, валялась вдребезги пьяная баба. Наверное, когда-то симпатичная была девка, но сейчас настолько опухшая, что трудно рассмотреть черты лица. «Мирка!» Тихий пнул синявку по заднице. Та в ответ что-то промычала, за что получила уже нормальный пинок, вернувший ее из алкогольного небытия. «Пошла вон! Человек ко мне пришел, поговорить нужно». Существо покорно кивнуло и уползло куда-то вглубь квартиры. «Что ж ты, Стасик?» Я не удержался, чтобы не подколоть Тихого. «При больной матери из квартиры малину устроил». «Не!» Тот махнул рукой. «Будешь?» Он схватил бутылку и налил стакан чего-то мутного. «Нет». «Ну, как знаешь». Содержимое стакана тут же исчезло в луженой глотке. «На Мирину не смотри, она девка хорошая. Брата у нее Эллина забрали. Казнят завтра вместе с Вороном. Вот и заливает горе. Ну, а я с ней...» Как само собой разумеющееся, пояснил он. Вот так одной фразой Тихий ответил на все мои вопросы. Осталось только выяснить подробности. В общем, придя в пограничье, захватчики рьяно взялись за дело освоения заброшенных земель, а так как специалистов для этого у них не было, пошли первые потери. В принудительном порядке началась мобилизация вольных охотников. Империя и так-то не отличается терпимостью, свободами и человеколюбием. Император и аристократия вольны распоряжаться жизнями и имуществом черни по своему усмотрению. Даже убийство простолюдина не вызовет никаких последствий для представителей высшего сословия. И это внутри империи, а здесь захваченная чужая территория. Привыкшим к вольностям охотникам такой подход, мягко сказать, по душе не пришелся. Вспыхнул мятеж, быстро и жестоко подавленный войсками интервентов и родов им присягнувших. Слишком неравны были силы. Вольных согнали в лагеря, где сейчас пытаются сломать, чтобы получить лояльные в атаге ходоков в аномалию. А вожди мятежа ожидают завтрашней казни. Среди них оказался и Фроди Сигурдович с братом Мирины, одним из бойцов Ворона. Я даже вспомнил этого молчаливого, вечно хмурого мужика. Тихий тоже принимал участие в восстании, но ему удалось вовремя сбежать и залечь на дно, буквально насильно выведя из-под угрозы девушку, которой он неровно дышал. Ну, а узнав новости о казни, да еще и находясь в постоянном страхе перед арестом, парочка не придумала ничего лучшего, чем уйти в запой. Так дело не пойдет. Если девка мне ни к чему, то Стасик нет, не могу. Надо же, вот эта красная, опухшая репа, обирающая с ножичком в подворотнях безобидных приезжих Стасик. Но ведь при всех своих криминальных наклонностях видно, что парень маму любит. Да и нравящуюся девчонку, несмотря на смертельный риск, спас и укрывает. И в мятеже, опять же, таки участвовал. А значит, доверять ему можно. Относительно, конечно, но многого от него и не требуется. Заключенных смертников приказано доставить к протоспофарию. У лохага Маркуса жутко раскалывалась голова, он планировал завалиться в кровать, приказав привести себе какую-нибудь девку посмазливей из задержанных. Пусть она утешит страждущее тело и вылечит головную боль своими прелестями и страстью. А не будет стараться, он ее выпарит. Нет, выпарит он ее в любом случае, но если потаскуха хорошо постарается, останется жива. Может быть. И тут приперся этот посыльный из варваров от протоспофария. И чего ему не спится? Теперь организовывай конвой, сопровождая мятежников в резиденцию начальства, бывшую гостиницу с варварским названием «Теремок». «Всех, господин Лохак!» — удивленно уставился на него воин, исполняющий сегодня обязанности тюремного надзирателя. «Запарю!» — проревел Маркус, приходя в ярость, и боец тут же понесся исполнять приказ. А его командир потер стрельнувшие болью виски и покосился на юного вестового. «И почему прислали такого молодого?» Впрочем, понятно почему. Вкусы и пристрастия протоспофария Стилиана известны всей армии. Ишь ты, морщится еще. Тюремная вонь, наверное, не нравится. Это тебе не аристократические альковы. Почему-то от мысли об альковах Маркуса передернуло. Послышался металлический звон, и в помещение вползли скованные одной цепью избитые люди. «Заключенные доставлены, господин Лохак. Десяток Климента ожидает на улице». Бодро, с придурковатым видом, отрапортовал стратиот. «Вот это правильно, а то вопросы задавать вздумал. Гони их отсюда, к Клименту. Воняют. Мне с вами, господин Теодор». Маркус решил прогнуться перед юношей. Вдруг упомянет об этом Стилиану. «Для карьеры будет полезно». «Если вас не затруднит, господин Маркус», отозвался юноша с приятной улыбкой. И что Лохак на него взъелся сначала? «Очень приятный и воспитанный молодой человек». Явно из геоморов, а то и вовсе и в патридов. «Наверное, пройдусь», — согласился вояка. «Да и то верно. Возможность проявить себя и показаться при этом протоспофарию упускать нельзя». Маркуса я начал обрабатывать еще с вечера, но мысль у него, словно я в выгребную яму нырнул, хотя хуже. В выгребной яме я тонул. Это быстро и не так противно, как копаться в голове этой твари. И держать его тяжело. Он все время скатывается в свои извращенные фантазии, маньяк какой-то. Хорошо, что согласился пойти со мной. Одной мразью на белом свете будет меньше. И Фроди со своими парнями не подвел. Ни одним движением вида не подали, что узнали меня. А может, решили, что я заодно с Эллинами? Мы вышли на свежий воздух, где под светом фонаря столпились заключенные, а рядом ржущей кучкой столпился десяток эллинских солдат. «Климент, что за бардак у тебя в подразделении?» Тут же заревел белугой Маркус. «Виноват, господин Лохак», — отозвался один из бойцов, а остальные лениво выстроились в два ряда по сторонам от арестованных. «Командуй, к протоспофарию их!» «Двигайтесь, мертвецы!» — скомандовал Климент под веселые смешки подчиненных. «Ну да, это же так весело издеваться над беззащитными людьми, обреченными на смерть!» Едва отошли от городской управы, где располагалась тюрьма, я начал действовать. «Городок небольшой, до теремка рукой подать. У меня буквально несколько мгновений, а потом расчет на неожиданность, удачу и артефакты, но лучше без них. Чем меньше битв, тем лучше». Сталь ножа из другого мира как в масло вошла под лопатку Маркуса. Хотелось бы, чтобы он умирал так же мучительно, как его жертвы, но, к сожалению, сейчас не до этого. Но я помолюсь всем богам вселенной, чтобы они устроили ему достойное его черной души посмертие. Засвистели арбалетные болты, и не ожидавшие нападения воины с предсмертными хрипами повалились на землю. Один, второй, третий, четвертый, все. Арбалет в хранилище, болты закончились. Перезаряжать некогда. Теперь только ножи. И я заплясал давно забытый танец смерти. Последних двоих конвоиров задушили цепями арестанты, и в то же мгновение из подворотни выскочил и, взвизгнув тормозами, замер небольшой грузовичок, за рулем которого сидел бледный Тихий. «Быстро в машину!» — скомандовал я кандальником. Без лишних споров люди полезли в кузов. «Стас, вали отсюда!» «А может, бегом? На тебе мама с Мариной!» Бандит кивнул и скрылся в темноте подворотни, а я прыгнул за руль. «Ну, не подведи, милый!» И грузовичок начал набирать ход. Благо, ничего сложного в управлении. Две педали и баранка. А в городе уже начиналась суета. Поздно спохватились. На выезде нас пытались остановить какие-то придурковатые герои, бросившиеся со своими самострелами под колеса. Только вот мою защиту их пуколки не пробили, а несколько тонн железа размотали их по дороге. Минут 40 я петлял по дорогам, выбирая второстепенные, едва видимые глазу, проселки. Примерно, куда двигаться, знал. Карту, предоставленную Тихим, изучил, но одно дело карта, а другое — ориентирование на местности, еще и в кромешной темноте. Хорошо, ПНВ был в запасах, как чуял когда-то, что понадобится. Правда, сдох быстро. Не живу сложные иномерные вещи долго. Видать, мироздание так защищает себя от дурных прогрессоров. Но вроде все. Оторвались. Я остановился и облегченно выдохнул. Отдышавшись, выпрыгнул из кабины. «Эй, болезненные, вы живы там?» «Да уж явно не твоими стараниями», — прокряхтел Сигурдович, вываливаясь из кузова. «В следующий раз напомню, чтобы я никогда не садился в машину, когда ты за рулем». «Ворон и благодарность — понятия несовместимые», — скривился я. «А вот это ты зря. Фродия Рагнарсон благодарным быть умеет». И старик, шагнув ко мне, поклонился. Следом склонились и другие заключенные. «Эй, Ворон, ты что, бросай давай». «Надо?» — отрезал упрямец, сверкнул глазами и с трудом выпрямился. «Рад тебя видеть, Рэй». «И я тебя, старый хрыч. А ты со мной дел иметь не хотел. Дружи с Федей, будет тебе счастье». Я радостно улыбнулся во весь рот. А старик, серьезно нахмурившись, кивнул. «Я подумаю над вашим предложением».